Глава 7. Максим. Я просыпаюсь, и первое, что кажется мне странным — тишина. На судне почти никогда не бывает тихо. Шум мотора, голоса членов экипажа, храп за тонкой стеной моей каюты. Поэтому отсутствие каких-либо звуков в квартире становится невыносимым. Я включаю кондиционер, телевизор, электрочайник, все, что создает любые звуки, и, наконец-то, ко мне приходит чувство комфорта. Открываю холодильник и упираюсь взглядом в кастрюли. Вот эти, с красными маками, точно не мои, потому что мои выбирала Наташа, и вот такое она наверняка назвала бы полной безвкусицей. Сразу же вспоминаю об Ире и кривлюсь, потому что только-только удалось забыть обо всей этой истории, а теперь голова снова забита сотнями вопросов и предположений. Делаю крепкий кофе и игнорирую желание связаться с роддомом, чтобы узнать, не пришла ли в себя девушка. Потом прохожу мимо кабинета и не сдерживаюсь, заглядываю в комнату. Голубое безобразие никуда не делось. Кроватка на том же месте, огромный плюшевый медведь раздражает. Хочется все вернуть обратно, в первозданный вид, но выбрасывать что-либо пока не решаюсь. Хлопаю дверью и набираю Сашу. «Сань, привет, у меня к тебе пара вопросов». Говорю медленно, раздумывая, как бы озвучить эти самые вопросы. «Слушай, как ты вообще успел познакомиться с Ирой? Ты что, ревнуешь, что ли? Да ты же меня знаешь, Макс, я бы никогда и не подумал. Нет, просто Ира упомянула, что ты с детской помогал. Решил поблагодарить тебя. Рассказывать настоящее положение вещей другу пока не решаюсь. Засмеет же». «А, понял», — понижая голос до шепота, произносит он. «Так и знал, что эти бабы что-то напутали. Говорил же им, что не может быть такого, чтобы ты разрешил выбросить свою макулатуру. Там же денег сколько. В общем, будешь мне должен за спасение своих книг. Они у меня на даче остались». «Спасибо. Это, наверное, самая лучшая новость за последние сутки. Так как ты все-таки оказался здесь?» «Сестра твоя попросила помочь. Правда, я не поверил, пока своими глазами не увидел твою рыжую». «А готовит как?» «Повезло тебе, мужик. Надеюсь, в этот раз все сложится». «Умеет же Саша за секунду испортить настроение». «В этот раз» означает, что я уже был женат 6 лет назад, по молодости. И все было хорошо, пока были деньги, а потом у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Пришлось на 2 года бросить работу и перебраться на сушу. Доходы стали намного меньше, расходы на лечение больше. Света начала закатывать истерики, дуться. Ей даже впервые пришлось выйти на работу. А потом в один прекрасный день, без каких-либо объяснений, она забрала свои вещи, подала на развод и ушла к своему начальнику. О последнем я узнал от наших общих друзей. Не знаю, как не сошел с ума тогда, ведь был одержим ею. Любил. Для нее ведь старался. А она просто оставила меня в самый сложный период моей жизни и, без сожалений, разорвала все связи. «Да, я тоже на это надеюсь». Говорю после короткой паузы и отключаюсь. Снимаю с вешалки куртку и спешу выйти на свежий воздух. Город кажется мне чужим. Я даже не сразу вспоминаю, как пройти в супермаркет на соседней улице. За полгода моего отсутствия на месте агентства недвижимости расположилась туристическая компания, а старый дом за углом снесли и начали какие-то строительные работы. Я верчу головой по сторонам, чувствуя себя немного потерянным во всей этой суете. Все еще не привык слышать вокруг себя родную речь, так как на танкере я был единственным русскоговорящим. Люди в супермаркете раздражают меня своей медлительностью. Пока я выкладываю продукты из тележки на кассовую ленту, где-то рядом раздается плач ребенка, и я мгновенно вспоминаю об Ире и ее сыне. Мне не должно быть до них никакого дела. Но то ли от того, что девушка каким-то необычайным образом проскользнула в мой дом и почти полгода выдавала себя за мою невесту, то ли от того, что я, можно сказать, принимал непосредственное участие в родах, не мог спокойно забыть о них. Чтобы избавиться от дурных мыслей и занять себя чем-то, я покупаю абонемент в спортзал и каждый день провожу там по несколько часов, игнорируя вопросы матери, когда я приеду навестить их с отцом. Потому что на одной лестничной площадке с ними живет моя бывшая жена. И, судя по всему, она до сих пор в хороших отношениях с моими родителями, поэтому в любой момент сможет постучать в дверь, чтобы одолжить соль или сахар. Несколько дней проходит в режиме кровать, холодильник, кровать, зал, душ, кровать. И именно в зале во время тренировки меня застает телефонный звонок с незнакомого номера. Да, тяжело дыша, спрашиваю я и уменьшаю скорость на беговой дорожке. Максим Евгеньевич, это заведующая роддомом Евгения Александровна. Добрый день. От неожиданности я резко жму на кнопку «Стоп» и чуть не вылетаю с тренажера. Вам бы подъехать к нам, неделя прошла, а вы ни разу не навестили ни жену, ни сына. Можем на завтра назначить выписку, если у вас получится. Выписку? На завтра? Мое сердце забилось чаще. Но, слава богу, жива. Да, конечно, можно к 11. В моей квартире остались вещи Иры. У меня к ней еще полно вопросов, поэтому лучше перехватить ее у роддома, чтобы не сбежала. Все-таки история мутная, и я бы хотел немного больше ясности в этом всем. Отлично, тогда буду вас ждать. Женщина отключается, а я только сейчас понимаю, в каком напряжении находился все эти дни и как свободно дышать стал сейчас. Я подъезжаю к роддому ровно в 11. Сначала стою рядом с крыльцом, ожидая Иру с ребенком. Все-таки все ее вещи остались в моей квартире, поэтому как бы мне не хотелось, а увидеться бы нам пришлось в любом случае. Не считая, конечно, того факта, что я все еще ожидаю от девушки внятных объяснений по поводу ее длительного присутствия в моем доме. Проходит 5 минут, потом 10-15. Я уверен в том, что не смог бы упустить из виду девушку с огненными волосами, выходящую из единственных дверей в этой части здания, но после 20 минут ожидания все-таки начинаю сомневаться в том, там ли я жду ее. Подхожу ближе, поднимаюсь на крыльцо и заглядываю внутрь через стеклянную дверь. Пусто. Лишь уродливая фигурка Аиста с корзинкой в клюве, способная напугать даже взрослого человека, не то что младенца. Обхожу здание и нахожу приемное отделение, к которому привозил Иру. На смене, к моему удивлению, все та же медсестра. Сидит над неизменным журнальчиком и что-то подсчитывает на калькуляторе. «Простите, мне к заведующей, она мне звонила». Девушка окидывает меня цепким взглядом. «Вы папочка, что ли?» «Можно и так сказать». Кривлюсь я, пряча руки в карманах. «Сейчас наберу». Через несколько минут меня провожают в тот самый кабинет. Правда, в этот раз я уже не настолько шокирован происходящим. Могу трезво мыслить и воспринимать информацию. «Добрый день, Максим», — улыбается женщина. Я пытаюсь вспомнить ее имя. Вертится на языке, но память предательски молчит. «Присаживайтесь». Она открывает толстую тетрадь с записями. Проходится взглядом по кривому почерку, поглядывает на меня, что-то бубнит себе под нос и выписывает несколько слов. «Вот». Протягивает мне клочок бумаги. Эти лекарства нужно будет еще купить для Ирины. Да, конечно, без проблем. Я вглядываюсь в слова, пытаясь разобрать, что там написано, но бесполезно. Я отправляла историю болезни вашей жены специалисту из другого города. Шансы на поправку велики. Она медлит, делает длинную паузу, поджимает губы. Обычно так себя ведут перед тем, как собираются сообщить что-то плохое. Ирину перевели в отделение в соседнем корпусе. Там есть все, что нужно для ее лечения. Я дам вам номер Олега Викторовича. Ему занесете препараты и будете держать связь. Он сейчас занимается лечением вашей жены. Подождите. Растерянно произношу я, теряя суть разговора. Это должно быть какая-то ошибка. Вы ведь сами мне вчера по телефону сказали, что сегодня ее выпишут. Ребенка выпишут. Ирине. Что ж... Не буду ходить вокруг да около, скажу правду. Позавчера Ирине стало хуже. Мальчик здесь уже 8 дней, у него прекрасное здоровье, никаких отклонений, за ним присматривает персонал. Но что, если это затянется на месяцы? Никто не может спрогнозировать, когда она очнется. Это может произойти через неделю, а может через месяц. Здесь все индивидуально. Думаю, вашему сыну будет гораздо лучше дома, в окружении любящей семьи, да и вам, наверное, уже не терпится увидеть малыша. Она нервничает, и я начинаю понимать, что здесь что-то нечисто. Вспоминаю, что там говорила Ира о том, что ей нельзя рожать самой. Скорее всего, заведующая волнуется насчет того, что я могу придать огласке это дело, потому что, как ни крути, а случилась врачебная ошибка. А что вообще с моей... женой? Мне может кто-то объяснить это внятно? Глаза заведующей расширяются. Она отводит взгляд, постукивает ручкой по столу. «Думаю, с этим вопросом вам лучше обратиться к Олегу Викторовичу. Моя специализация, молодой человек, принимать роды», — нервно усмехается она. «Ясно. Тогда я пойду. «Подождите, я попросила, чтобы вам ребёночка сюда принесли». Поднимается она со своего места, заискивающе улыбаясь мне. «Что? Зачем?» Получается немного резко, но вся эта ситуация меня начинает доставать. Надо бы найти, наверное, родственников девушки, пусть озаботятся её судьбой. «Как зачем? Это же ваш сын!» Прищурившись, произносит она, и в эту минуту я понимаю, что зря не опроверг её уверенность в том, что мы с Ирой пара, а сын мой. «На кой мне ребёнок, да ещё и чужой? Что я буду с ним делать?»